Пословицы. Хлеб, соль, кушай, а правду слушай. Правда в огне не горит, в воде не тонет. Любишь кататься, люби и саночки возить. Терпение и труд все перетрут.